тут же добавил. «Отрубить голову — это чепуха. Вот когда сдирают кожу, вот это да, тогда мы придем посмотреть». Хотя отрубить голову — это чепуха, все, кого держали ноги, устремились на главную площадь. Поэтому на гандлерском пятачке было пусто. Петр углядел там лишь одного из своих бывших приятелей, но зато замечательного, а именно Франту, сына потаскушки, аж завтра домой, которого очень высоко ценил, потому что Франта был на 3 года старше его и пользовался неограниченной свободой. Он уже пил, ухаживал за девушками и курил из глиняной трубочки сухой малиновый лист. Этими в высшей степени превосходными качествами Петр, по причине своего нежного возраста, мог только восхищаться. Хотя он им и не следовал, но от старшего своего знакомца нахватался таки разнообразных сведений, полезных в суровой жизни истинного мужчины. И прежде всего освоил целый ряд замысловатых бойцовских трюков, уверток и ухваток, к примеру, 6 способов поставить противнику подножку и тому подобное. Так вот, этот замечательный молодой человек как раз сидел на самой нижней ступеньке лестницы, ведущей в храм Девы Марии Заступницы, доминанты гандлерского пятачка, и был занят тем, что выбирал блох из шерсти какого-то беспородного пса каштанового окраса и сажал их в коробочку. «Что это за красавца ты привел?» — спросил он, недружелюбным взглядом окинув Джованни, который, стоя на полшага позади Петра, уставился своими голубыми глазами на невиданное занятие Франты. «Не обращай на него внимания, он итальянец», — сказал Петр, опускаясь на ступеньку. Джованни сперва стоял, а потом с выражением строптивой решимости на лице вынул из кармана шелковый платочек, обмахнул местечко рядом с Петром и тоже сел. На вопрос Петра, для чего понадобились блохи, Франта ответил, что намерен отомстить хозяину трактира у грубияна за то, что тот давеча зверски его избил, поймав при попытке стащить из подвала бутылку водки. Франте позарез нужно было достать водку для своей маменьки, которая обещалась поколотить его, если он не добудет ей хмельного. И вышло так, что Франту отхлестали и шинкарь, и мамаша, один за кражу, а другая за то, что ему с кражей не подфартило. «Где же тут справедливость?» — хмуро спросил Франта. Петр признал, что справедливости тут нет никакой. Но как справедливость связана с блохами? Как справедливость связана с блохами? Да это ведь так просто. При первой возможности, скорее всего, когда снова придется идти к грубияну за пивом. Франта контрабандой пронесет коробочку с оголодавшими блохами и положит в ящик за его стойкой, чтобы они на него повыскакивали, когда трактирщик откроет коробочку. Представив, как туча разъяренных кусачих тварей вцепится трактирщику в его грубое потное лицо, Петр залился смехом, и его веселость передалась Франте, который до сих пор относился к этому делу очень серьезно, как к акту справедливого возмездия. Заразительный смех передался Джованни, хотя он не вполне понимал, о чем речь. Все трое катались по лестнице, захлебываясь сладостной роскошью веселья. «Понял, итальяшка!» — спросил Фанта Джованни. «Блохи! Как это у вас называется? Пульчи, да?» «Вот, пульчи и будут, сальтаре, шинкарю Нелла Барба!»